В чаду кварталов городских, среди несметных толп людских, на полдороге краю звучит какая-то струна, но чья она, о чем она, кто музыкант, не знаю. Кричит какой-то соловей отличных городских кровей, как мальчик откровенно. Какое счастье, смерти нет, есть только тьма и только свет, всегда попеременно. Столетие строгого дитя он понимает, не шутя, в значении высоком. Вот эта дверь, а там порог, за ним толпа, над ней пророк, и слово за пророком. Как прост меж тьмой и светом спор, и счастлив я, что с давних пор все это понимаю. Хотя куда ты ни взгляни, кругом пророчества одни, а кто пророк, не знаю.